Открой глаза, давно пришло время, даже если остальные продолжают изменить нас, не измерить их обычными нормами. По своим местам все расставит история. Разве мужчины не плачут? Да плачут братья. Разве от боли не скулят? Скулят, а это значит, нужно быть стойким и не жалеть ни о чем, быть мужиком. А остальное потом. Куда девались те, кто звались казаками, кто родом с берегов Днепра и Дуная? Где те, кто подымали желто-голубые флаги над доброй половиной мира, держа в страхе? И что осталось от нашей славной истории? Не для скупых пересказов деды тонули в крови. Была идея, которой в наши дни вертят, как хотят мини-короли. Какой там смысл? Да просто выгодно это, дать вам гордиться собой, манипулируя этим, трясти над вами этим, душить этим, чтобы когда придет время гордиться этим. Я говорю тебе это не потому, что я лучше, такой же кусок мяса с кровью им на ужин. Просто устали уши, глаза и душа видеть и терпеть все это, брат. Это моя страна, моя и твоя тоже. Где бы меня ни носило, чувствую ее кожей. И в будущем, возможно, кто-то прослушав трек, скажет вот это да. Через много лет, через один десяток, сотню может, здесь станет лучше жить, я в это верю тоже. Раскрой глаза, давно пришло время, даже если остальные продолжают изменить нас, не измерить их обычными нормами. По своим местам все расставит история. Раскрой глаза, и ты увидишь истину, что давно избита чужими мыслями. Раскрой глаза, и ты увидишь истину, если хочешь правду, так стремись к ней. Давайте подытожим, и как жить дальше? Слепо продолжать стирать кожу на пальцах, мириться с властью, что сами выбираем, которая нас за людей да не считает, которой в свою очередь гораздо важней побольше вытянуть из обычных людей, при этом забывая о очень важных вещах, что существуют проблемы прямо здесь и сейчас, что тупорылый нацизм набрал оборот. Не понимаю этого, хоть я и патриот, что дети снегом дышат прямо у школьных ворот, а свое дело за деньги пускают в оборот. Назвались властью, так отвечайте, лица, чего вы стоите, ваше величество, чего достойна власть, которой в масть забыть о детях, стариков отрицать суждение об этом. Оставлю тебе, слушатель, ведь вы матери, отцы, пора б уже задуматься. И даже если ты просто обсудишь это за ужином, я уже буду рад, возможно, что-то срушится. Куда мы движемся? С весны до лета лишь меняются лица в номенклатурной ленте, ведь краденые деньги на тот свет не заберешь. Что по себе оставишь? Вот здесь вопрос. И через год десяток, сотню может, здесь станет лучше жить, я в это верю все же. Раскрой глаза, давно пришло время, даже если остальные продолжают изменить нас, не измерить их обычными нормами. По своим местам все расставит история. Раскрой глаза, и ты увидишь истину, что давно избита чужими мыслями. Раскрой глаза, и ты увидишь истину, если хочешь правду, так стремись к ней. Да. Тайна рекорд. Именно так. Раскрой глаза, и ты увидишь истину, что давно избита чужими мыслями. Раскрой глаза, и ты увидишь истину, если хочешь правду, так стремись к ней. Это некий день, точка зрения, хей, сит, усё.